Глава 50. Занятия физкультурой у всех факультетов проходили в одно и то же время. Шкафчик Плешивого находился в одном ряду с моим. Я появился в раздевалке раньше всех. Дело в том, что у нас с Плешивым была одинаковая проблема — шерстяные брюки. Мы ненавидели шерсть, потому что она терзала наши ноги, но родители просто обожали наряжать нас в шерстяные брюки. Я нашел решение проблемы и по секрету поделился с Плешивым. Все, что от нас требовалось, это поддевать под брюки пижаму. Я открыл свой шкафчик, быстро снял брюки и пижаму, которую потом затолкал вглубь верхнего отдела. Затем, когда в раздевалке стали появляться и другие ребята, я спокойно начал переодеваться в спортивную форму. Из-за этих пижам мы с Плешивым попадали в курьезные истории. Но то, что произошло с Плешивым, достойно особого внимания. Однажды вечером он гулял со своей подружкой, и они зашли потанцевать. В перерыве между танцами подружка спросила: «Что это у тебя?» «Где?» «Вон что-то торчит из-под брючины». «Что? Боже! Ты что, надеваешь под брюки пижаму? Я... Ах, это... Да я, должно быть, позабыл снять. Я ухожу». На этом их отношения оборвались. В раздевалке было уже полно народу, когда появился Плешивый и открыл свой шкаф. «Как дела, чувак?» — спросил я его. «О, Хэнк, привет. Сегодня в 7 утра у меня был английский. Достойное начало дня. Только оно должно называться музыкальная аттестация». «Ах да, Гамильтон! Я слыхал про него. Ему было смешно». Я подошел к смехачу. Плешивый уже расстегнул брюки, и я одним рывком спустил их до колен, обнажив белую в зеленую полоску пижаму. Он попытался натянуть брюки, но не хватило силенок. «Эй, ребята! Смотрите, бляха-муха! Среди нас парень в пижаме!» Плешивый отчаянно боролся. Его лицо сделалось пунцовым. Вокруг нас стали собираться студенты, и я сделал еще хуже. Я спустил с него пижаму. «А загляните сюда!» «Кроме того, что этот придурок лысый, у него еще и член размером с прыщ! Что же он будет делать, когда баба раздвинет перед ним ноги?» Переодевавшийся по соседству крупный парень сказал: «Чинаски, а ты вправду козел». «Да», — подтвердили двое других парней. «Точно, дерьмо!» — присоединились еще голоса. Плешивый натянул брюки. Я позволил ему, потому что он разревелся. «А Чинаски тоже надевает пижаму!» — завопил он, оглядывая собравшихся. «Он сам научил меня! Посмотрите в его шкафчике! Да посмотрите!» С этими воплями он подскочил к моему шкафчику, распахнул дверцу и выбросил всю одежду. Пижамы среди нее не было. «Он ее спрятал! Я знаю! Он где-то ее спрятал!» Я поднял с пола одежду, повесил ее в шкаф и пошел на перекличку. Встав во второй ряд, сделал несколько низких приседаний. Рядом со мной встал другой здоровяк. Я слышал его имя — Шалом Стодольский. «Чинаски», — сказал он мне, — «ты козел. Не заводи меня, мужик, я чересчур нервный. А если я хочу тебя завести? Смотри, не пожалей потом, толстяк. Знаешь местечко между корпусом биологии и теннисными кортами?» «Ну, видел. Встретимся там после физкультуры». «Обязательно». В назначенном месте я не появился. Сразу после физкультуры рванул на трамвае в Першинг-сквер, задвинув оставшиеся занятия. Я уселся на скамейку и стал ждать. Прошло довольно много времени. Наконец нашлись истинный верующий и прожженный атеист, и затеяли спор. Оппоненты оказались слабоваты. Я пытался выступить как агностик, но моя агностика не спасла спор. Я покинул парк и спустился по 7-й на Бродвей. Это был центр города. Делать там тоже было нечего. Люди толпились у перекрестка, поджидая, когда сменится сигнал светофора, и они смогут перейти на другую сторону улицы. Вскоре я почувствовал зуд в ногах. Моя пижама осталась в верхнем отделении шкафа. Денек выдался на редкость вшивый от начала до конца. Я вскочил в трамвай W на ходу, уселся на заднее сиденье и покатил домой.